21 августа. Алексей Толстой. Предательство, судимое сейчас не только советским судом, но и всем международным пролетариатом, самое гнусное и подлое из всех предательств, известных в истории человечества. 25 августа. Президиум Союза Советских Писателей горячо приветствует решение пролетарского суда о расстреле троцкистско-зиновьевских агентов фашизма, террористов и диверсантов. События ставят вопрос о коренной проверке состава Союза Советских Писателей. Надо знать, с кем имеешь дело. Надо знать все 3000 членов нашего Союза. Тщательно придется изучить все звенья нашего Союза и его аппарата, Всеволод Вишневский. Кто они были, эти Каменевы, Зиновьевы? Это были не люди, это были человекоподобные псы. Гидаш. Каждый из нас переживает глубочайшее облегчение от того, что они расстреляны, что их не будет уже на земле. Они не будут отравлять воздух нашей чудесной страны. Агния Барто. Чем больше читал Саша эти требования, тем большую растерянность испытывал. Ведь это писатели, писатели, совесть народа. На Руси писатели всегда считались совестью народа. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Значит, писатели верят? Значит, знают, что это правда, что подсудимые действительно убийцы и шпионы? Может быть, это на самом деле так? Ведь даже бывшие их единомышленники по оппозиции и те клеймят их на страницах газет. Раковский. Для троцкистско-зиновьевских убийц товарища Кирова, для организаторов покушения на жизнь любимого нашего вождя товарища Сталина и других вождей партии и правительства, для троцкистов, агентов германского гестапо не должно быть никакой пощады. Их надо расстрелять. Пятаков. После чистого свежего воздуха, которым дышит наша прекрасная, цветущая, социалистическая страна, вдруг потянуло отвратительным смрадом из этой политической мертвецкой. Люди, которые уже давно стали политическими трупами, разлагаясь и догнивая, отравляют воздух вокруг себя. Но именно в последней стадии догнивания они стали не только мерзкими, но и социально опасными. Не хватает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение. Это люди, потерявшие последние черты человеческого облика. Их надо уничтожать, уничтожать, как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны. Падаль, опасную, могущую причинить смерть нашим вождям и уже причинившую смерть одному из самых лучших людей нашей страны, такому чудесному товарищу и руководителю, как Сергей Миронович Киров. Карл Радек. Из зала суда, в котором военная коллегия Верховного суда СССР разбирает дело Зиновьева, Каменева, Мрачковского, Смирнова, дело отсутствующего Троцкого, несет на весь мир трупным смрадом. Люди, поднявшие оружие против жизни любимых вождей пролетариата, должны уплатить головой за свою безмерную вину. Ведь Пятаков, Раковский, Радек в совсем недавнем прошлом главные троцкисты, главные помощники Троцкого, его верные друзья и последователи. Ведь они понимают, что если сегодня судят невинных людей, судят только за то, что они когда-то были в оппозиции, то завтра могут судить их самих. Ведь они тоже в ней состояли. И если они подтверждают измышления, то завтра такие же измышления могут быть направлены и против них. Нет, они не могут свидетельствовать неправду. Значит, все это правда? Значит, Зиновьев и Каменев, Смирнов и Мрачковский — убийцы и шпионы? Ведь даже герой «Октября» Антонов Овсеенко –